Мак быстро листал тетрадь в поисках нужного элемента, замеченного на кафедре исцеления. «Я думал, вот сейчас закончу с этим чудо-столом и по-тихому сорвусь в библиотеку», — пояснял он сидящий рядом Левитании и Плевку. А она меня под локоток ухватила и прижалась всем телом. И давай к двери незнакомой тащить. «Хе-хе», — усмехнулся карлик. «Ей около 70 лет. Она старуха». «Да я как бы об этом же подумал. Желания иметь с ней близких контактов у меня не было», — сморщился маг. «Но она тоже не лыком шита. За той дверью оказался небольшой склад. Хотя это, наверное, ближе к кладовке с брошенным хламом». «Что ты имеешь в виду?» — хмуро поинтересовалась Левитания. «Все артефакты, что вышли из строя, они складывали в этой комнате. Починить сами они их не могли. Нанимать артефакторы за свой счет принципиально отказывались. А просить кого с кафедры артефакторики бессмысленно». «Я слышала про то, что тут шишки между собой не ладят. Но чтобы настолько?» — пожала плечами девушка. «Да они ненавидят друг друга», — хохотнул маг. «Настолько ненавидят, что не могут договориться об элементарных вещах». «И это понятно», — вмешался Плевок. «Мне интересно, что с этими артефактами было». «Ничего. Просто разряжено или стерт рисунок конструкты. Не более того». «Хотя нет, был один, где узловой элемент, камень-лазурит, выпал». «Вот и все», — пожал плечами маг. «Я провозился с ними почти до утра. Вроде ерунда, но их было настолько много, что я засиделся до самого рассвета». «Малюя кисточкой конструкта на них, ты просидел там до утра?» — со скепсисом произнесла девушка. «Там армейский склад был». «Нет, я еще кое-что зарисовывал», — пробормотал маг и повернул тетрадь к друиду. «Твой пеликан из яйца скоро вылупится, так?» «Ну, так», — недовольно произнесла она. «Вот эту конструкцию я увидел в одном очень интересном артефакте. Я сначала думал, что это какой-то артефакт для младенцев». «Зачем?» Плевок пододвинул стул и залез на него, чтобы рассмотреть рисунок в тетради парня. «Ну, если мать не может выходить ребенка, кормить или ребенок просто слаб». «Кому нужен слабак?» — взглянул Плевок на мака. «Ну, иногда слабаки оказываются очень живучими». Темный ученик взглянул на карлика тяжелым взглядом. Тот хотел было что-то ответить, но умолк, изобразив на лице улыбку. «Так, а при чем тут мой пеликан?» «Этот артефакт подогревает и наполняет жизненной силой помещенный в него объект. Понимаешь?» «Нет», — мотнула головой девушка. «Величайшее», — вздохнул маг. «Пока это яйцо находится под контролем ритуала, который ты сделала, оно наполняется жизненной силой, но эмбрион не развивается. Ему нужно тепло и отсутствие стопора в виде магического вмешательства». «Ну, так я могу...» «Не можешь», — мотнул головой маг. «Тебе придется сливать в этот ритуал силу пару лет, чтобы достигнуть нужного эффекта». «А что ты предлагаешь?» «Я предлагаю перестать сдерживать развитие этого яйца и вливать в него силу во время развития. То есть птенец вылупится и будет развиваться в этом артефакте. Шутки ради, я его сделаю в форме гнезда». «Это же...» «Леви, я серьезно. Вливание силы во время развития организма дает многократный прирост эффекта от магии жизни. Это подтвержденный факт», – перебил ее маг. «Я могу тебе как минимум 3 трактата назвать, где об этом говорится». «А в виде ошейника это можно сделать?» – задумчиво спросил Плевок, разглядывая рисунок мака. «Можно», – кивнул маг. «Но у тебя будет проблема с магией жизни, которую надо будет постоянно вливать в этот ошейник». «Именно магию жизни?» – спросил карлик. «А если ветра или воды?» «В этом случае большого роста животного не жди», – пожал плечами темный ученик. «Тут будет изменяться сам организм, приспосабливаться к силе. Но большого эффекта от роста не будет». «Надо поговорить с братцем», – задумчиво произнес Плевок. «Хорошо», – кивнула девушка. «Если 3 источника...» «Слушай, а ты не хочешь поменять питомца, пока не поздно?» – поинтересовался маг. «Все-таки пеликан». «Нет», – тут же насупилась друид. «Я уже вложила в него слишком много, чтобы сейчас все бросить». «Тебе виднее», — пожал плечами маг. «Я лишь предложил. Как только мое наказание закончится, я займусь этим артефактом». Парень сгреб тетради и поставил их на полку, подхватив парочку других. «Скоро начнется лекция», — произнес маг, направляясь к выходу из зала. «Предлагаю не опаздывать». Компания покинула шкаф и отправилась через телепорт в основание башни. Однако стоило им отойти на несколько десятков метров, как раздался громкий скрипучий голос. «Маг — темное таинство. Вы отлично прячетесь от своих обязанностей». Маг остановился и обернулся. Позади него стоял старичок с рыжей бородой и торчащей во все стороны шевелюрой. «С сегодняшнего дня вашим куратором буду я», — произнес он и поманил пальцем парня. «Идите же сюда. У меня для вас есть очень важное задание». Маг вздохнул и, обернувшись к друзьям, произнес. «Что-то мне подсказывает, что я надолго», — со вздохом произнес маг. «Можете меня не ждать».